и что ведь все равно, рано или поздно. «А я смотрю на это иначе», — перебила меня Марина Ивановна. 10 июня Марина Ивановна пишет поэту-переводчику Кочеткову. «Дорогой Александр Сергеевич, у меня перестал действовать телефон. Может быть, совсем, может быть, временно. Я не знаю. Мы остаемся на прежнем месте, так как нигде новых жильцов не прописывают. Вся надежда на дачу. Ныне я от 6 часов до 8 часов в клубе писателей на лекции ПВХО. Оттуда пойду домой и буду вас ждать». Еще я дома с утра 4 часов, как вам удобнее. Очень нужно повидаться. Очень растерянная и несчастная. М.Ц. 13 июня Муля сообщает Але о матери. Вообще к ней относятся хорошо, а кое-кто, например, Асеев и Оренбург, очень предупредительны. Примечание. По-видимому, предупредительность Оренбурга Муля приписывает тому, что Илья Григорьевич послал М.Ц. свою книгу с дарственной надписью. К сожалению, с соседкой она не нашла общего языка, но такая уж у нее планида. Это, впрочем, не мешает ей быть очень деятельной, много работать и по-прежнему считать твоего брата-красавца грудным младенцем. Нечего говорить, что убранство ее комнаты, мягко выражаясь, оставляет желать лучшего. Боже, что это такое? Видно, как-то в эти дни Марина Ивановна зашла на Кропоткинскую к Марии Александровне Вешневой, сестре Ярополка Семенова. И та вспоминала, что Марина Ивановна была очень расстроена, все время говорила, в какое опять безвыходное положение она попала с жильем. Вешнева предложила ей на летнее время свою квартиру. Она с детьми будет на даче. Муж ее, Федор Александрович Леонтович, только ночует. Он целые дни на работе. Квартира у них большая, и они не будут мешать друг другу. Но Марина Ивановна отказалась, говоря, что это не выход из положения. Летом они с Муром могут устроиться и на даче. И потом она боится кирогаза, а газовой плиты на Кропоткинской еще не было. А главное, она боится своим присутствием в квартире повредить ее мужу, который работает режиссером на кинохронике. Лето-то проскочит, а что и как будет дальше? 18 июня, день 2-й годовщины своего возвращения в Россию, Марина Ивановна проводит в Кунцево, куда она ездит с Муром, с Алексеем Крученых и с Лидией Лебединской. А 19 июня Мур пишет Але. «Дорогая Аля, у меня 2 новых увлечения. Одна девица и футбол. Девицу оставили на 2-й год в 9-м классе. Ей 18 лет, она украинка, была в Ташкенте, а теперь ей нечего делать, и мы гуляем, обмениваемся книгами, ходим в кино и так далее. Мама злится, что ничего не знает о моей знакомой, но это пустяки. Во всяком случае, я с этой девицей здорово провожу время. Она остроумна и изящна. А что мне еще надо?» Увлечение №2 – футбол. Я предвидел. Острые ощущения – замечательная штука. Я был уже на 4 матчах первенства страны. Болею за кого попало. В СССР приехали писатели Жан-Ришар Блок и Анре Мальро. Блок выступал в интернациональной литературе. Сегодня был в кино с моей девицей. Смотрели киноконцерт и «Старый двор». Ничего. Лемешев качается на люстре. Эффектно. Мы смеялись над поклонницами Лемешева. Моя подруга любит джаз и балет и не понимает большой музыки. Обожает читать Клода Фарера. Мы с ней часто гуляем вечером, днем слишком жарко. В общем, как видишь, живу. Сегодня иду на футбол, трактор «Динамо». прочел замечательнейшую книгу.